Ева. «Ко мне». Его слова эхом отозвались в моей груди, пока он нёс меня с катка. Я жаждала и боялась этого одновременно. Близость. Нас ждёт наша первая физическая близость. Хорошо, что Фостер держал меня на руках. Боюсь, мои ноги сейчас предательски задрожали бы. Я знаю, что стоит мне хоть как-то намекнуть Мику, что я не готова, он отступит. Он не пойдёт дальше без полного моего согласия. Я уткнулась лицом в изгиб его шеи. Видимо, он всё же почувствовал моё нарастающее волнение или нетерпение. Микаэль поставил меня на пол за пределами катка. «Ева, если что-то не так, скажи. Мы всегда можем изменить план». «Вот, он снова давал мне шанс отступить, но я больше не буду». «Я хочу к тебе», — робко ответила я. Микаэль улыбнулся. «Только ради этого момента мне стоило согласиться. Мне кажется, его улыбка — это самое прекрасное, что я видела, а эти чёртовы ямочки...» Он взял меня за руку, и мы направились в сторону раздевалок. Он зашёл в свою буквально на минуту и тут же вернулся ко мне. «Держи». Он сунул мне в руку ключи от автомобиля. «Мне нужно принять душ. Я быстро. Можешь подождать меня тут или в машине. Буду в твоей Бетси». Я встала на носочки и оставила на его щеке лёгкий поцелуй. «Я знал, что ты полюбишь мою малышку». Мне действительно стал нравиться его автомобиль. Он был такой же, как сам Мик, с характером. Я включила магнитолу и пару минут перебирала радиостанции, в итоге решила остановиться на поп-роке. Микаэль появился спустя примерно 15 минут, его светлые волосы всё ещё были влажными. Я тяжело сглотнула, представляя, как капельки воды скатываются по его обнажённому телу. «Готово?» Я просто кивнула. Пока мы ехали, Мик кому-то позвонил. Это оказался Чарли. «Привет. Если ты у меня дома, то тебе немедленно нужно сваливать», — проговорил он в трубку, не отрываясь от дороги. «Тебя это не касается. Ещё одно слово о тройничке, и тебе нечем будет в нём участвовать», — прорычал Мик. Мне нравилось, каким собственником он становился, когда дело касалось меня, потому что я испытывала такую же ревность по отношению к нему. Машина Мика остановилась у небольшого двухэтажного дома. «Моя квартира на втором этаже», — он указал на несколько окон. «Пойдём?» Микаэль снова помог мне выбраться из его машины. Поднимались в квартиру мы молча. Во мне всё больше нарастало напряжение вперемешку с желанием. «Ну вот, мой дом». Мик закрыл за нами двери. Его квартира была такой же светлой, чистой и просторной, как и дом его родителей в Порт-Хоуп. Он потянул меня за руку. «А это моя комната». Моё внимание застыло на огромной кровати, которая занимала большую часть комнаты. «Ева». Микаэль положил руки мне на плечи, серьёзно глядя в глаза. «Я не могу больше держаться от тебя подальше. Прошу, стань моей, Ева, и я всегда буду оберегать тебя, заботиться о тебе. Я никогда не предам твоё доверие, Ева». Он протянул руку и коснулся пальцами шеи. Это было такое желанное прикосновение, что тело тут же отозвалось дрожью. «Ты безумно красивая, Ева, само совершенство». «Мик», его имя застревает у меня в горле, и вместо ответа я потянулась к нему. Мои губы встретились с его губами, это наслаждение, которого я так хотела. Я тоже устала и больше не хочу этому сопротивляться. Я просто принимаю это искушение, от которого я так старательно убегала всё это время. «Ты моя, слышишь? Только моя, Ева». Он улыбается, и на его щеках опять появляются ямочки. Эти прекрасные ямочки. Моё сердце больно бьётся о грудную клетку и пропускает удар. Я зарываюсь пальцами в его волосы. «Мой». Он так чертовски красив, что я не понимаю, как смогла продержаться и устоять так долго. И дело даже не в его физической красоте, а в заботе, в том, какой он. Фостер подхватывает меня на руки и несёт в сторону кровати. Стон наслаждения вырывается из меня, когда его тело прижимается к моему. Трение его твёрдой груди о мою грудь и бёдра вызывает сильную дрожь. Соски напрягаются под одеждой, и меня охватывает волна горячего желания. «Спасибо, что ты появилась в моей жизни», — говорит он, целуя, но я его смутно слышу, опьянённая чувством. Я впиваюсь пальцами в его спину, его сильную скульптурную спину. Какой же он крепкий! Я чувствую каждый мускул. Я продолжаю блуждать пальцами по его телу, как будто мои руки не верят в происходящее. Насколько прекрасно он сложён. «Чёрт!» — рычит он рядом с моим ртом. «Ты на вкус лучше, чем любой десерт мира. Знаешь, как сильно я хотел этого, Ева, как сильно я хотел тебя, как сильно это убивало меня, невозможность коснуться тебя». Он снова накрыл мой рот поцелуем, потянувшись к краю моей кофты. Я позволила ему снять её и сама расстегнула лифчик. Микаэль зарычал и накрыл ртом мой сосок, захватывая его зубами и слегка покусывая, а второй сосок он терзал двумя пальцами. Это было невероятно сладкое мучение. Моя спина выгнулась от сладкой пытки. Я словно воспарила. Моё тело больше не принадлежало мне. Микаэль отстранился буквально на секунду, чтобы раздеться самому. Он потянулся за спину и стянул свою футболку через голову, обнажая идеальный рельефный пресс. «Господи, помоги мне!» У меня перехватило дыхание. Для меня Микаэль — воплощение мужской красоты. Любого красивого мужчину я теперь всегда буду сравнивать с Микаэлем, и всегда другие будут проигрывать. Фостер покрывал моё тело горячими влажными поцелуями. Мне вспомнился наш первый раз в доме его родителей, и мне захотелось вернуть ему то же наслаждение. Я выпуталась из рук Микаэля и оказалась сверху. В таком положении я могла насладиться им сполна. Я вновь пробежала руками по его точёному телу, останавливаясь на выпуклости на джинсах. Микаэль издал низкий сексуальный стон. От этого звука мои соски затвердели ещё сильнее. Я опустилась между его ног. Пару минут у меня ушло на то, чтобы расстегнуть его ремень, а затем я стянула с Мика штаны вместе с боксерами. Он пожирал меня своими глазами, хотя мои прикосновения были не слишком уверенными. Его твёрдый член слегка пульсировал, я наклонилась к нему. «Что ты делаешь, Ева?» Голос Микаэля охрип от возбуждения. Я прикусываю нижнюю губу. Сказать мне ещё более неловко, чем сделать. «Я тоже хочу, чтобы тебе было хорошо, так же, как и мне». «Так же, как тебе?» «Да, только я не знаю, как». Мне было жутко стыдно. «Ты никогда не пробовала оральный секс?» Я прикусила губу и мотнула головой. «Нет, я думала, это будет противно. А сейчас? Сейчас с тобой? Я очень хочу этого. Мои щёки краснеют». «Ты хочешь этого со мной?» Снова повторил Микаэль с глухим рычанием. Оно было похоже на рычание животного. Этот звук придал мне уверенности, и я опустила губы на его член. Аккуратно облизала его языком, а затем провела по всей длине от основания. Микаэль зарылся пальцами в пряди моих волос. Из моей груди вырвался стон наслаждения. «Ты убиваешь меня, Ева. Ты как лучшая ожившая эротическая фантазия». Я почувствовала, как его рука сжимает меня чуть сильнее, а затем он толкается в мой рот. Его толчки продолжались, пока я не начала со всхлипом задыхаться. Микаэль вышел из меня и резко поднял к себе, впиваясь в губы поцелуем. Обе его руки на моём лице, когда он покусывает мою губу, танцует с моим языком, лишая меня воздуха. Он прижимает меня к себе, и я стану от чистого блаженства. Микаэль переворачивает меня, оказавшись сверху. Мои ноги тут же обвиваются вокруг него. Боже, его талия подтянутая и узкая, и идеально подходит для моих ног. «Ты готова по-настоящему стать моей, Ева?» — прошептал возле моего уха Микаэль, и я кивнула. Он вошёл в меня быстрым рывком, заполняя и растягивая. От неожиданности этих ощущений я вскрикнула. «Тебе больно?» — взволнованно спросил Мик. «Нет, дай мне пару секунд привыкнуть». Он гладил моё лицо, волосы, покрывал шею поцелуями, пока я пыталась привыкнуть к этому чувству наполненности. Аккуратно Микаэль стал двигаться внутри меня. Это было настолько сладко, что я не понимала, как могла жить раньше, не испытывая этого. Я чувствовала, как Микаэль тоже дрожал от наслаждения и напряжения. Внизу живота скручивался тугой узел. Быстрее. Дважды просить не пришлось. Каждый последующий толчок Микаэля был энергичнее предыдущего. Его темп ускорялся. Я чувствовала, что почти на грани. «Мик, я сейчас кончу. Давай, милая». Он ускорился. Буквально через пару его движений я взорвалась, а следом на меня излился Микаэль.